В детском мире, как всегда, был шум и толчья. Середина июня, детей полно, а ведь половина уехала по пионерлагерям, да по деревням. Но несмотря на это, покупателей младшего школьного возраста хватало. Хорошо еще, что канцелярский отдел летом не пользовался большим покупательским интересом. Нашлось все, что мне было необходимо, и калька, и линейка. А еще я купил себе блокнотик, альбом для рисования и два набора цветных шариковых ручек. Пока нет фломастеров, и так сойдет. В придачу еще взял себе записную книжку. Полезная вещь по нынешним временам. В будущем у каждого телефон с собой. Там и записная книжка, и фотоаппарат, и видеокамера, и музыки несколько гигабайт. И даже выход в интернет, которого нигде еще пока что нет. А сейчас записная книжка – это то, что нужно. Первым делом я переписал туда телефонный номер Ани. Когда же наконец мы с ней снова увидимся? Еще примерно с час мы бесцельно шлялись по магазину, ели мороженое и пили газировку. Ну а потом решили, что пора уже и домой собираться. 14 июня, 1974 год, Москва, Новогиреево. Поймали такси и легко уговорили водителя за трешку отвезти нас в Новогиреево, прямо к кинотеатру «Березка». Перед тем, как идти домой, я не забыл оторвать контроль с билетов, и теперь можно было предъявить доказательство того, что мы с братом ходили в кино, а не шлялись неизвестно где. Тетя Наташа даже не заметила, что я принес рулон кальки и длинную деревянную линейку, а может и заметила, но не придала этому никакого значения. А на обед был обалденный щавелевый суп, и сметанка была, и половинка вареного яичка плавала. Все, как Лешка заказывал. Я ел и наслаждался вкусом. Кулинарный экстаз, вот, что это такое. Все-таки наша хозяйка отлично готовит. Я съел полную тарелку, и сразу же попросил добавки. А Леха к тому времени наворачивал уже вторую тарелку. На второй наших желудков уже не хватило. Ничего, философски проговорила Наталья. К ужину опять проголодайтесь. После сытного обеда сам Бог велел слегка поспать. Но, увы, в этот день это не удалось. К нам приехал, конечно, Васин. И, кстати, приехал не один. К нам в гости пожаловал очень странный человек. Если бы я встретил его на улице, то постарался бы обойти стороной. Не люблю сумасшедших. А он выглядел именно, как сумасшедший. Даже больше скажу, как сумасшедший профессор. Типичный яйцеголовый умник, который может перемножать в уме четырехзначные цифры, но не знает, как правильно сварить яйцо. Лысоватый сверху и лохматый по бокам, в очках с толстыми стеклами. Костюм на вешалке бы смотрелся лучше, чем на его долговязой фигуре. Зато его глаза, увеличенные мощными линзами, сверкали безумным блеском. «Саша, Марк Абрамович очень заинтересовался твоими рисунками. Да-с, молодой человек, у вас очень богатая фантазия. У меня есть несколько вопросов, и не получив от вас ответов, я никуда не уеду. Задавайте ваши вопросы, профессор». «Ну, во-первых, хорошо, что я купил альбом для рисования и цветные ручки. Иначе бы я не знал, как донести до этого ученого всю широту наших глубин. Он докапывался до самых мелочей, и, казалось, видел насквозь изделие, которое существовало пока только в моих фантазиях. Но, как мне показалось, все, что я ему рассказывал, он тут же рисовал в своем воспаленном мозгу, разбирал на запчасти и снова собирал обратно. Но и мне было нетрудно описывать ему предметы, которые видел много-много раз и довольно часто ими пользовался в своем будущем. Про сумку на колесиках и говорить было нечего. Простая, как велосипед, конструкция раскладной тележки с надетой на нее сумкой. Но ученого интересовала каждая деталь. На своем листочке он делал какие-то пометки и писал цифры, понятные только ему одному. А с чемоданом вышло немного сложнее. Нынешние материалы были несколько иные, чем в моем будущем. Но все же постепенно и конструкция вертикального чемоданчика на колесах вырисовывалась. Варианты жесткого и мягкого чемодана мы тоже с ним обсудили. А потом он стал изучать мои поделки. Рюкзак, спортивную и поясную сумки. Я ему стал набрасывать разные варианты, и скоро листы в моем альбоме закончились. Наконец он выдохся. Или сектор памяти на его жестком диске, отведенный под сегодняшнюю встречу, оказался заполнен под завязку. Да и по времени мы с ним болтали уже несколько часов. За окном уже вовсю властвовали сумерки. «С вами очень интересно беседовать, молодой человек. Если бы я не знал, сколько вам лет, то мог бы подумать, что мы ровесники». «Да, нет, профессор, я постарше вас буду. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся». «Конечно, профессор, как только, так сразу. Если я вам понадоблюсь, вы знаете, где меня найти. В воскресенье не планирую ничего, особенно на вторую половину дня», — кинул мне на прощание Васин, и, забрав профессора, покинул нас. После такого плотного общения с безумным ученым, я чувствовал себя, как выжатый лимончик в стакане с уже остывшим, но еще слегка теплым чаем. Заснул я сразу. Лешка пытался разбудить меня на ужин, но тщетно. Я проспал до утра. Раннее утро. 15 июня, 1974 год, Москва, Новогиреево, суббота. Я проснулся очень рано. Только-только первые лучи солнца стали проникать в окно сквозь неплотно прикрытые шторы, а я уже не в одном глазу. Лежу, в потолок гляжу, мысли мыслю и думы думаю. Вот уже почти 2 недели мы с Лешкой находимся в своих новых телах в этом новом для нас мире. А все, чем мы занимались эти 2 недели, не более, как мышиная возня. Ну, узнали, что этот мир только с виду похож на наш, а на самом деле абсолютно альтернативная ветвь развития истории. Ну и что, мы так и не смогли определить цель своей дальнейшей жизни. Я тщательнейшим образом проштудировал учебник истории за 8 класс, и не нашел никаких отклонений от той нашей прошлой истории. Но в этом учебнике история еще не подошла близко к нашим временам. Мне пришла хорошая идея. Надо в первую очередь изучить учебники по новейшей истории. Сейчас на дворе 74-й, и в свежем учебнике наверняка должны быть факты, которые могут прояснить ситуацию. А подробности потом можно и в подшивках газет посмотреть в библиотеке. Ну а когда мне удастся расставить все точки над «и» и все закорючки над «и» краткое, вот тогда и буду думать над тем, как жить и кем быть. Чего я вру, ведь это самое противное, что можно придумать. Врать самому себе, а я себе вру. Постоянно ищу отмазку. Стараюсь дотянуть ситуацию до последнего, чтобы она либо решилась сама собой, либо подошла к такой черте, что решение уже становится явным, и другого уже и быть не может. Бред. Фантастика для младших школьников. Попал в прошлое. И что, срочно надо бежать к Сталину, Ленину или к Николаю с номером 2, и давать всем ценные советы по управлению государством. Тьфу. Противно даже об этом и думать. Это бред. Попробуйте рукой остановить литерный поезд, несущийся на всех парах. Даже если и удастся ухватиться этой самой рукой за какую-нибудь выступающую железяку, ничего не произойдет. С поездом, конечно, он, как шел, так и будет идти себе дальше, громыхая по рельсам. Тудук, тудук, тудук. Зато руку нафиг с корнем оторвет у того, кто попытается остановить летящий вперед локомотив истории, или самого всего утащит вслед за уцепившейся рукой, и попытка изменить ход истории останется никем не замеченной. Попытка, не пытка. Не правда ли, Лаврентий Палыч, как шутили лет 20 назад? Пытка – это мучить себя вопросами, на которые только ты можешь ответить, но ты боишься дать этот ответ, потому что за все в этой жизни надо отвечать. Что было раньше? Учился в школе, старался учиться хорошо, чтобы не расстраивать родителей. Призвали в армию. Пошел туда, куда призвали, не прикладывая никаких усилий, чтобы изменить хоть что-то. Потому что не знал, что жизнь состоит из множества перекрестков и развилок. Вот и катился как колобок куда-то под уклон. Я стал прокручивать свою прошлую жизнь и понял, что на всех маломальски значимых перекрестках судьба меня сталкивала с Алексеем. И тогда вектор моей жизни неуловимо менялся. А в остальном, я всего лишь катился, как клубок с шерстяными нитками, сбежавший от уснувшей старушки со спицами в руках. Сразу картинка нарисовалась. Сидит старушка в кресле, вяжет, да и задремала. Старенькая ведь уже. Вот клубочек и соскочил с колен. Покатился по полу. И катится, катится, катится. А потом его подхватывает абсолютно черный котенок, и начинает с ним играться. И так его лапкой толкнет, и эдак, пока нитка не запутается окончательно и бесповоротно. Стоп, мне только еще не хватало черного котенка, для полной неразберихи. Пора вставать. Природа шепчет, что уже пора не только вставать, но уже пора бежать, пока туалет свободен. На часах еще не было и 6 утра, и это в субботу. Все еще спят. Я, стараясь не шуметь, умылся и пошлепал на кухню, чтобы позавтракать. Но через пару минут там уже появилась заспанная тетя Наталья в домашнем халате. Проснулся уже, а чего так рано? Да, тетя Наташ, выспался уже. Чего вы встали? Я не хотел вас будить. Чего уж там, уже разбудил. Омлет или глазунью? Глазунью. Я уже заканчивал завтрак, когда нарисовался Лешка. Началось в колхозе утро. Что будешь шить сегодня? Саша, я хотел попробовать кое-что сшить для одной девочки, но вот с выкройками беда. Ой, я же совсем забыла. Вчера Игорь принес там тебе, но не отдал. Ты же весь вечер с тем профессором картинки рисовал да спорил на всякие непонятные темы. В прихожей зеркало лежит. Только он сказал, что это потом надо будет вернуть. Да что там, вот пойди и посмотри. Вау, это самое меньшее, что я мог сказать. Хорошо, что я вчера не видел пацанский подгон от нашего куратора. Иначе спать мне точно не захотелось бы. По крайней мере до тех пор, пока я не свалился бы от усталости и полного истощения. Ладно, начну по порядку. Как говорил Владимир Ильич Ленин, стоя на броневике, то, о чем так долго говорили большевики, свершилось. И это не революция. Под зеркалом в прихожей лежали несколько потрепанных журналов «Бурда». Вау, я взял в руки журналы и стал их изучать. Да, все на немецком. Ерунда, разберусь. Потрепанные, местами надорванные. Не беда, постараюсь не порвать дальше. А если что подклею, «Бурда», три журнала, взрослые, в принципе довольно-таки свежие, два за этот год, и один за прошлый, три других так и вообще с размерами для школьников. А что мне всегда нравилось в этих журналах, это качественные и удобные выкройки с вариантами нескольких размеров для каждой модели, таблицы размеров для разных возрастов, и много разных базовых моделей, по которым можно сшить все что угодно, из одной выкройки классических брюк или джинсов, можно сделать не только их, но и совсем короткие шорты и среднего размера бермуды или бриджи. А взяв за основу выкройку пальто или рубашки, можно сделать и куртку и жилетку. Правда, раньше я платья и юбки для девочек не шил. В основном старался делать что-то более спортивное. Свободные брюки, свободные куртки. Там можно и с размерами особо не заморачиваться. Плюс-минус сантиметр совсем и незаметно. Классические пиджаки я не делал. Там много мороки. Анорак с капюшоном у меня получался на раз. Со штанами иногда сложнее, особенно в районе гульфика. Но и с этим я справлялся. А вот платья никогда не шил. Все эти выточки, защипы и рюшечки. Но не боги горшки обжигают. Справлюсь и с этим. В общем, общественность меня потеряла на этот день. Я ушел в мир бумажных выкроек, ниток и булавок. Пару раз за весь день я был вынужден оторваться от любимого занятия, на обед и на ужин, но потом снова с головой уходил в шитье. Конечно, в первую очередь я занимался выкройками, переносил на кальку, вырезал, отмечая, где полочка, где спинка. Мне было трудно сделать что-нибудь для Ани, потому что я пока не снял с нее размеры, но я примерно по таблице размеров для девочек все же отметил несколько моделей и даже сделал пару выкроек. Собирался взяться за джинсовую юбку, но потом нашел среди недоделанных вещей из цеха, недошитые джинсы маленького размера, обрезал под шорты, но даже самый маленький размер был велик маленькой девочке. Я уменьшил размер как мог, распоров по бокам швы, а потом сшив по новой. На всякий случай, я пришил сверху джинсовые лямки, так даже если шорты будут немного великоваты, то не упадут. Осталось только дождаться Ани, чтобы примерить на нее и подогнать если что прямо на ней. А еще к вечеру уже был готов небольшой джинсовый рюкзачок, думаю, что ей он понравится. Глава 20. Сюрприз. Сюрприз. Да здравствует сюрприз. Воскресенье. 16 июня. 1974 год. Москва. Новогиреево. Проснулись все сегодня позже, чем обычно, но это и правильно, все же день выходной, поэтому и завтрак был поздний. Мы сидели на кухне, когда раздался звонок в дверь. Вышло так, что я ближе всех сидел к выходу из кухни. Мне же и выпала почетная обязанность идти открывать дверь гостям. Скорее всего, это Васин. Он же говорил что-то там про воскресенье, хотя он упоминал про вторую половину дня. А сейчас на часах стрелка только слегка перескочила цифру 11. Я крутанул поворотную защелку накладного замка и распахнул входную дверь. Снизу вверх на меня укоризненно смотрели пронзительные карие глаза. «Ты почему мне не позвонил? Бумажку с номером потерял, Анечка? Я так рад тебя видеть». Позади девочки стояла ее мама, Елена Николаевна, а ее в свою очередь уже слегка подталкивал вперед Васин. «Вот какой сюрприз он мне приготовил, интриган». «Ну ладно, я тебе отомщу, и мстя моя будет страшна». Через несколько минут суеты и знакомства всех со всеми, компания распалась на две части, взрослую и детскую. Взрослые оккупировали кухню и пили чай с тортом, который принес с собой продуманный Васин. Ну а мы с Анютой были в комнате, где я шил. Леха тоже был с нами, но особого участия в нашей болтовне он не принимал. Так, поддакивал иногда. Я сразу заметил, что гипс на руке девочки стал короче, и теперь был только от локтевого сгиба до середины пальцев. Почему гипс стал короче? Отрезала, чтобы не мешал, рентген сделали. Сказали, что там был не перелом, а трещина лодьевидной кости. Взрослым с такой травмой иногда даже гипс не накладывают, а только тугую повязку. А через неделю снова на рентген. И если все нормально, то гипс вообще снимут. Ну, здорово. А это ты сшил? Она указала на бриджи, в которых щеголял Леха. Скажем так, я тоже руку приложил. Не хочешь померить вот это? Я достал сшитые вчера для Ани шорты с лямками. Мне это снять надо? На Ане было надето легкое летнее платье с тонкими лямочками на плечах. Я прикинул, если она шорты наденет сверху него, то платье будет непоправимо измято. А если снимать платье, то получится немного неприлично, поскольку, судя по всему, под платьем у нее только трусики. Пошли со мной. Я отвел ее в нашу с Лешкой комнату, выдал одну из своих футболок. Слегка великовато, но сейчас сойдет. Вот, наденешь футболку, а платье аккуратно на кровать положи или на стул повесь, чтобы не помялось. Выйдя из комнаты, я прикрыл за собой дверь. И тут, как раз из кухни появилась Анина мама. «А куда вы дели мою дочь, мальчики?» — поинтересовалась она. «Переодевается в комнате. Сейчас выйдет. Это даже интересно». Елена Николаевна стала изучать мой швейный творческий беспорядок в гостиной. «Ты тут шьешь?» «Ну, как можно ответить на вопрос, который уже сам по себе и есть ответ? Хорошо еще, что в это самое время из нашей спальни появилась Аня в обновках. Круто», — констатировал Леха. «Чуть-чуть великоваты. Если бы не лямки, они бы с меня свалились. Для того и лямки пришил. А вообще мне надо с тебя снять точные мерки, чтобы следующие сшитые мною вещи с тебя не сваливались». Саша вмешалась в наш разговор, удивленно молчавшая до этого, мама девочки. «Ты собираешься шить одежду моей дочери? Только в том случае, если ей это понравится, а вы не будете против». «Мам, я согласна, мне нравится». «Ты же не против?» Похоже, что не только мама, но и остальные взрослые были удивлены таким напором со стороны маленькой девочки. В принципе, даже в этой слегка великоватой для нее футболке и коротких шортах, которые висели на ней чуть ниже талии, она выглядела вполне эффектно. «А это я тоже для тебя сшил». При виде маленького джинсового рюкзачка, Анечка сперва даже впала в легкий ступор, а потом с визгом прыгнула мне на шею, при этом довольно-таки больно заехала гипсом по уху. «Аня, веди себя прилично», — строго пожурила ее мать. «А что такого? Я же тебе сказала уже, что за Сашку замуж выйду, когда подрасту». Игорь с трудом подавил смешок после таких безапелляционных слов от этой мелкой невесты. «Подрасти сначала, а потом уже женихаться будешь, Елена Николаевна. Так что вы скажете по поводу моего предложения?» — вмешался в разговор матери и дочери улыбающийся Васин. «Интересно, какое предложение он сделал этой милой женщине? Я даже не знаю, мне немного неудобно, это же так дорого. Но я же вам говорил, что у нас в Крыму есть небольшая база отдыха. Там отдыхают дети наших сотрудников. Четырехразовое питание, опытные педагоги. Но это же не пионерлагерь». «Нет, просто база отдыха». «Мам», — влезла в разговор взрослых маленькая Анька, — «ты не понимаешь, Сашка, он пообещал мне». «О чем ты?» — непонимающе посмотрела на нее мама. «Елена Николаевна», — снова вмешался Васин, — «я немного в курсе, поэтому могу вам пояснить. Вы же помните, как расстроилась ваша дочь, когда из-за сломанной руки не смогла поехать в пионерский лагерь на море, куда вы с таким трудом достали ей путевку?» «Конечно помню. Так вот, этот молодой человек встретил Аню в больнице с гипсом на руке и в расстроенных чувствах. Как истинный джентльмен, он не мог пройти мимо грустной девушки. Когда он узнал, что она грустит из-за сорвавшейся поездки на Черное море, в ходе общения он сгоряча пообещал ее взять с собой на море, если поедет в этом году на юг. Честное и благородное слово, в то время он не знал, что мы решили отправить его с братом в наш пансионат, так сказать, на реабилитацию после больницы. Когда я сообщил ему об этом, то он не обрадовался, а скорее огорчился. И все из-за того, что попал в неприятную ситуацию. Если он поедет без Ани, то нарушит свое слово, данное девочке. А слово, как известно, настоящий мужчина должен держать. Ну а если он откажется от поездки, то подведет брата. Потому он и обратился ко мне с просьбой взять Анну с собой. Поверьте мне, мы не сразу ответили согласием. Сами понимаете. Я понимаю. Но не слишком ли это, Елена Николаевна? Можно просто Лена. Лена, посмотрите на это глазами вашей дочери. А дочь в это время, не обращая внимания на взрослых, уже разбирала всякие ткани и интересовалась журналами. Причем она листала их не просто из любопытства, а выбирала, что же такого ей может понравиться, чтобы Саша ей это потом сшил. Причем она не была капризной или эгоистичной. Она просто сейчас была в состоянии эйфории, попав в сказку. Я в полуха слушал Аню, и в другие полуха Васина с мамой. Похоже, что ему уже давно удалось уломать Лену и получить согласие на поездку Ани с нами. Ну а то, что она сопротивлялась, ни одна женщина не скажет сразу «да» в ответ на вопрос. Причем это относится практически к любому вопросу. Леха тем временем ушел на кухню, и они с тетей Наташей о чем-то общались там, гремя посудой. Похоже, что ему наши швейные дела уже не были интересны, и он решил заняться кулинарией. Я не против, но, Лена, ну, какие могут быть но? Дети прекрасно проведут время на море, отдохнут, позагорают. Когда у вас отпуск? В августе. Вот и прекрасно. Поедете в Крым. Посмотрите, как дочка отдыхает, и сами тоже отдохнете. А я вам компанию составлю. У меня тоже были планы съездить на море в конце лета. Анюта выбрала себе платье. Но у меня были другие планы на ближайшее время. Я как мог, изобразил на листочке что-то типа толстовки с капюшоном. Себе хотел и брату такие сделать. Ну вот и Анюте тоже сошью, только размером поменьше и другого цвета. Что поделать, я больше люблю спортивный стиль, что на мальчиках, что на девочках. Немного поколебавшись, она согласилась, но взяла с меня клятвенное обещание, что платье я ей тоже обязательно сошью. Пришлось обещать, а слово свое я держу. Так что теперь мне предстоит разобраться со всеми этими выточками и рюшечками. Размеры с Анюты я, конечно же, снял. Она немного стеснялась поначалу, но я объяснял ей, для чего нужны все эти измерения, и она согласилась, что без этого никуда. Все мерки я заносил на листок бумаги, подписав его сверху крупными буквами. Аня, теперь я легко смогу подобрать нужную выкройку и подогнать, если что, под правильный размер. Ближе к обеду Аня с мамой нас покинули. Мы с братом пошли их провожать. Хотя далеко их провожать-то и не пришлось. Машина Игоря стояла возле подъезда. На этот раз это была зеленая копейка, с обычными номерами и без телефона. Все ясно. Светить свою службу Игорь пока не хотел. Интересно, кем он представился Аниной маме? Мне показалось, или Лена на Игоря кидала какие-то заинтересованные оценивающие взгляды. А я, кстати, пока даже и не выяснил, женат наш куратор или нет. С Натальей у него явно служебные отношения. А вот про его личную жизнь я как-то и не спрашивал. Особо мне это не надо. Но вот если с Еленой у них что-то закрутится, то это будет. А что это будет? Хрен его знает, во что это может вылиться. Сами разберутся. Меня больше всего волнует то, что у меня к Анюте возникают какие-то теплые чувства. Нет, это вовсе не то, о чем вы могли бы подумать. И в мыслях не было ничего противозаконного и пошлого. Просто есть жгучее желание заботиться о ней и оберегать ее от всех бед и проблем этого мира. И эта ее игра в жениха и невесту мне уже не кажется игрой. Это как у породистых аристократов на загнивающем Западе. Просто совсем юные мальчик и девочка помолвлены с ранних лет, чтобы, достигнув определенного возраста, узаконить свои отношения. Мистика какая-то. Но мне кажется, что наша встреча тогда, ночью на лестнице в больнице, была не случайна. Я успел переговорить с Игорем тет-а-тет всего лишь полминуты. Сказал, что есть серьезный разговор. Он обещал вернуться вечером, а если не получится, то завтра с утра. Я сказал, что не горит, но есть одна очень серьезная тема. Мы же ему еще ничего не сказали про найденные баксы. А про рубли я и не знал, говорить или нет. Не про все, конечно. Те, что уже в земле зарыты на всякий случай, считай, что их и нет уже. А вот легализовать остальные наши средства надо. Иначе мы обязательно попадем в неприятную ситуацию. Ведь не дурак же он, обязательно заметит, что мы что-то покупаем. И тратим не те 2 рубля, которые получили от тети Наташи на кино и мороженое. Надо придумать какую-то схему, чтобы он не забрал все деньги. Но как ему объяснить, что мы уже не такие малолетки, которыми он нас считает, и нам можно доверять? Ладно. Как говаривал один великий полководец, нужно сперва ввязаться в бой, а там видно будет. Хотя это был вовсе не наш человек, и на Россию он вторгался вовсе не с добрыми намерениями. А еще к тому же он был толстым коротышкой. Но все же я не могу отрицать, что он был великим полководцем. Ну, а то, что наши не стали разбираться, какой он там, великий или нет, и в конце концов ему люлей надавали, так это правильно, ибо нифиг лезть к нам. Сидишь там у себя в просвещенной Европе и сиди. Там ты можешь хоть всех своих соседей через колено ломать, а к нам не лезь. Хлопотно это, да и больно потом бывает. Лучше продолжай выдавать на гора свои знаменитые цитаты. Их еще долго будут вспоминать спустя годы и века. Шить я в этот день ничего не стал. Занялся подборкой выкроек для Анюты. И еще сделал нам с Лехой выкройку для толстовки с капюшоном, причем несколько разных вариантов. По одной и той же базовой выкройке может получиться и анорак с карманом кенгуру, и худи, и безрукавка. Хотя в эти времена фраза «майка с капюшоном и шорты на меху» воспринимается скорее всего, как шутка, но в будущем я и не такое видел. Ну а для моей будущей невесты я сделал выкройку основу для платья с несколькими вариантами верхней части, выкройку для брюк, из которой потом можно делать штаны любой длины, ну и для толстовки. Конечно, теперь тоже есть выкройка по ее меркам, ведь если ей сшить куртку по моим с Лехой размерам, то она в ней утонет, как гаврош в пиджаке со взрослого плеча. Осталось дело за малым, найти правильные ткани для этого всего. Да, мы набрали много джинсовой ткани в нижнем подвале цеха, а с верхнего я приватизировал всякие атласные ткани. Это хорошо, не спорю, но чтобы сделать что-то из того, что я задумал, нужны другие ткани. Хочу завтра прокатиться на Ленинский в дом ткани. Думаю, что там можно будет найти хоть что-то интересное. Васин вернулся часам к 7. Мы как раз ужинать собирались. Он не отказался от ужинать с нами. И лишь только потом, приведя его в свою комнату, я с заговорщицким видом достал из заначки и выложил перед ним пачку долларов. Вот не думал, что он умеет так выразительно свистеть. Это, конечно, был не тот свист, которым голубятники гоняют своих птичек. Это свист на человеческом языке означал: ну, нифига ж себе, откуда это чудо? Ты вообще в курсе, что за это по закону положено? Знаю, статья 8.8, она же бабочка, расстрельная такая статья. Но, во-первых, мы еще не достигли нужного возраста, а во-вторых, мы это нашли и хотим добровольно отдать вам, как представителю закона. Кстати, Игорь Анатольевич, а какое ведомство вы представляете, мой юный друг? А тебе не кажется, что ты ведешь себя не так, как ведут себя другие мальчики твоего возраста? Стараюсь сделать глупое лицо, но вряд ли у меня это получится. Ага, хлопаю глазами. Мне уже это говорили. Даже брат твой ведет себя иначе. Так бывает. Помнишь, в одном кино фраза была: он слишком много знал. Ага, это там про покойника сказали. Все верно. Многие знания, многие печали. Ладно, герой, давай, рассказывай, откуда дровишки? Ну, то есть доллары. Нашли среди готовых вещей, взятых в том цехе. Они были внутри пакета с джинсами. Не сразу обнаружили. Что еще нашли? Ну, не тяни, деньги. Много, чуть больше 1000. И насколько больше? 1300 с мелочью. Ну и, по поводу денег, я бы хотел руководствоваться принципами наших предков. Каких еще предков? Отец как-то говорил, что у нас в роду казаки были, и что, а у них правило было такое: что с бою взято, то свято, а по жопе если ремнем надавать, это же не педагогично, зато очень убедительно. А еще предки говорили, что и атаману надо свою долю отдать. Чего? Ну, раз вы наш командир, то, я протянул ему 20 четвертных, это вам. Васин взял в руки тонкую пачку, взвесил на руке. А скажи мне, а наглый отрок, зачем тебе такая большая сумма? Ведь ты себе оставил как минимум 800 рублей. Это очень большие деньги. Это не одному мне, а нам с братом. Он хочет заняться кулинарией. Тетя Наташа, кажется, не против. А кулинария, это тоже расходы. Картошку пожарить каждый сможет, а вот сделать что-нибудь такое эдакое. И что, например, такое эдакое может приготовить твой брат, если у него будут деньги? Ну, например, есть такое грузинское блюдо, чихахбили. Там нужно и зелень на рынке купить, и приправы, а еще курицу. Да и готовить это блюдо лучше в казане, как и плов. Так что казан надо тоже купить. А твой брат и плов сможет приготовить? Если рецепт правильный найдет, то сможет. Тут вот ведь еще какая загвоздка есть. Нужны книги с рецептами. А где их взять? Это не проблема. А тебе зачем деньги? Купить ткани разные. Есть кое-какие задумки. Хочу они еще сшить что-нибудь. Не избалуешь девчонку? Постараюсь объяснить ей, что все не так просто в этой жизни. Если можно, то пусть она почаще у нас бывает, ведь ее мама работает, а она одна дома сидит. А так, я бы прямо вместе с ней и шил бы, сразу примеряя. Я бы мог с утра за ней заезжать, а вечером возвращать. Адресочек не дадите, Саша? Я давно у тебя хотел спросить. Ты откуда такой взялся? Из тех же ворот, что и весь народ. Это, конечно же, звучит грубо, но в камере чего только не наслушаешься. Ты мне голову не морочь, я с тобой буду откровенен. Ты и твой брат нас заинтересовали. Я все еще понять не могу, кого вы представляете, товарищ капитан. А то, что вы с братом кому-то интересны, тебя не волнует. Это можно объяснить очень просто. Ну, давай, объясняй, а я послушаю. У нас нет родных, это неплохо для будущей службы. Никто не будет капать на мозг и отвлекать. Всех наших умерших родственников вы уже проверили, судя по всему. Васин кивнул, типа, продолжай. У нас с братом есть определенные способности, на которые вы обратили внимание. Хотя пока мы еще мало отличаемся от других подростков нашего возраста. Кроме тебя, это да, сперва вы заинтересовались братом, но потом больше внимания стали уделять мне. А еще мы неплохо можем развернуться, работая в паре. У меня есть аналитические способности, хорошая память, развита логика, быстро просчитываю ситуацию и также быстро принимаю решения. Брат более спокойный, зато и более усидчивый. Умеет работать вторым номером, но в некоторых ситуациях может работать и первым. А мы оба вполне спортивные и развитые, без вредных привычек. Из нас выйдет толк, если правильно обучить и воспитать. Я ничего не забыл, а еще вы с братом замкнутые и скрытные. Вам вполне комфортно вдвоем. Умеете поворачивать ситуацию себе на пользу. Не склонны швыряться деньгами. Ведь деньги у вас были, когда вы поехали в центр, вместо кинотеатра. Но использовали их только на покупку концтоваров, мороженое по одной порции. Такси, правда, пользовались. Но это была необходимость. Так как на другом транспорте вы бы слишком долго добирались бы туда-сюда. А билеты в кино зачем покупали? Чтобы не возникло лишних вопросов в случае чего. Ведь если бы мы сказали, что едем в детский мир за покупками, то возник бы закономерный вопрос, откуда деньги. А что вы делали на Дубровке? Глава 21. Не падайте в обморок. Но, по-моему, мы все под колпаком у папаши Мюллера. Вечер 16 июня, 1974 год, Москва, Новогиреево. Продолжение разговора. Да, вечер перестает быть томным. А что мы делали на Дубровке? Вроде бы ничего такого. Просто шли мимо в сторону Новоспасского пруда. Черт возьми, если за нами следили, то наша нычка с 5000 честно заработанных денег сгорела. Но почему он спрашивает, что мы делали на Дубровке и не интересуется тем, что мы делали на пруду? Либо он знает, что мы там делали, и это будет следующий вопрос, либо так, прошлись по знакомым местам из прошлой жизни. Там же недалеко наш интернат. А что, ваши топтуны нас потеряли там? Саша, ты мне нравишься, но когда-нибудь ты точно нарвешься. Игорь Анатольевич, а что не так то? Вот я глаза закрываю, и как будто не мальчишка передо мною, а мой ровесник. Ошибаешься, мальчик, я постарше тебя буду. И опыта оперативной работы мне тоже не занимать. Но за базаром все же надо следить. Это мой очередной прокол. Ведь то, что за нами могли следить, я предполагал, но не учел особенностей организации. Топтуны у них оказались круче, чем в комитетской наружке. Но и они нас потеряли на Дубровке. А почему? Так, в какой момент они могли потерять нас? Что в нашей прогулке было непредсказуемым отклонением от маршрута? Что? Оба-на! Вот оно! Скорее всего, они потеряли нас из виду, когда мы помогали молодой мамаше заносить коляску в подъезд. Это был совершенно случайный, никем не учтенный и непредсказуемый фактор. Во дворе никого не было, видеть они нас не могли, и поэтому не видели, как мы зашли в подъезд. Сколько мы там были в этом подъезде? Недолго, но достаточно для того, чтобы нас потеряли наружные наблюдатели, которые за нами пасли от дома. Мы ехали на такси, а это значит, они тоже пасли нас на машине. Мы вошли во двор и не вышли из него. Они туда сунулись и не обнаружили нас там. Решили, что мы вернулись обратно. Рванули назад, а мы вышли и пошли вперед. Наше посещение пруда он не упомянул. Значит, и наружка нас потеряла. Ведь подъезд был проходной. И мы вышли в другой двор. А потом, что было потом? А потом мы вернулись к метро. И там они снова сели нам на хвост и уже не слезали, так как кто-то ходил за нами пешком. Спасибо, Игорь. В следующий раз я буду внимательнее и посмотрю, кто за нами ходит. Ладно. пора продолжать разговор. А что, я по-вашему шибко умный, как Вудка? Поддержал мою шутку Васин. И мне даже это нравится, что можно с тобой разговаривать на одном языке. То есть вы мне прямо сейчас расскажете, на какую организацию нам с братом предстоит работать в ближайшие лет 30-40. Я ведь правильно понял, что вход бесплатный, а выхода нет. Мы не против вместе с братом посвятить свою жизнь служению Отечеству, но очень хотелось бы знать, в каком качестве. А ты интересный собеседник. Вы тоже. Вот уже в который раз вы на ходу меняете тему разговора, уходя от прямого вопроса. Если хочешь, чтобы тебе говорили правду, не задавай вопросов напрямую. Впрочем, я ничего не потеряю, если отвечу на твой вопрос. Только что тебе это даст? И все же, особый отдел при Комитете партийного и государственного контроля ЦК КПСС. Никогда про такой отдел не слышал. Правильно, и не скоро услышишь. Нас в общем-то и нет, но вы есть. Да, а еще у вас есть особые полномочия. Да такие, что все остальные спецслужбы вам честь отдают. Это что-то типа СМЕРШа во время войны, что-то типа. И кому вы подчиняетесь? Непосредственно товарищу Шелепину, и ему тоже. Хватит вопросов. Я и так сказал тебе больше, чем планировал. Успокаивает то, что ты не болтлив. А теперь у меня есть вопрос к тебе. Зачем тебе эта девочка? Это просто. Во-первых, она нарисовалась сама собой. И это не происки других разведок. Иначе бы вы не приехали сегодня с Аней и ее мамой к нам в гости. Ведь вам удалось проверить их и просветить насквозь их биографию. Да, и твоя избранница тоже по всем параметрам подойдет в будущем для нашей службы. И ее мама тоже. ХМ, вы женаты, Игорь Анатольевич? Какое это имеет значение? Если еще нет по каким-то причинам, то Лена – неплохая кандидатура. Вы ей понравились. Чего? Она на вас смотрела так, как Аня смотрит на тебя. Нет, по-другому. Она смотрит с сожалением, что такой мужчина, как вы, никогда не обратит внимания на такую, как она. Не заметил. На спине же нет глаз, а со стороны иной раз виднее. Особенно тому, кто умеет смотреть и видеть. Игорь Анатольевич. Последняя просьба, а это не перебор, это крайняя необходимость. Ладно, говори, но обещать ничего не буду. Нам с братом перед поездкой на юг кое-чего не хватает. Я умею шить, но не могу сшить себе простые удобные плавки. А то, что продают в магазинах, мне не нравится по многим параметрам. Ну, еще что-нибудь из обуви, типа кроссовок не помешало бы. Да и Аню я бы тоже приодел. У ее мамы возможности уж больно небольшие. И чего ты хочешь от меня? Если есть такая возможность, то посещение магазина «Березка», а если чеков нет, то поход в какую-нибудь закрытую секцию ГУМа. И опять ты меня сразил на повал, откуда такие познания? Все просто. Недалеко от интерната на набережной есть «Березка». Мальчишки все видят и все слышат. Еще Шерлок Холмс использовал беспризорников для слежки и сбора информации. А еще Остап Бендер в 12 стульях. Я тебя понял. Обещать ничего не буду. Но постараюсь придумать что-нибудь. У вас впереди еще неделя. Вы уезжаете 24 июня в понедельник. К этому времени постарайтесь подготовиться к поездке. Вернетесь в августе. Учебники с собой можно не таскать. Там тоже есть в библиотеке для всех классов. А что за люди там будут? Чьи дети? Разные люди. Потом увидишь. Игорь Анатольевич. Ну что еще? Адрес Ани. Телефон у меня уже есть. Могу и сам спросить. Но лучше, если вы мне заранее скажете. Чем лучше, могу примерно прикинуть время, сколько мне туда добираться. Записывай. Я с готовностью схватил ручку и листок бумаги. Улица Чкалова, дом 52/16, строение 1, квартира. А где это? Спрашиваю, сделав лицо попроще. Захочешь, найдешь. Хотя бы район назовите. Садовое кольцо. Внутренняя сторона. Между Таганкой и Курским вокзалом. Ближайшее метро. Таганская кольцевая. Спасибо. Я и так примерно знал, где находится улица Земляной вал, которая до 90-х годов носила имя знаменитого советского летчика Валерия Чкалова. Но зачем Васину знать, что я неплохо ориентируюсь в Москве? Итак, мы с братом засветились по полной и много напортачили, когда ходили не оглядываясь. Ну, что же, теперь будем умнее. Игорь ушел почти сразу, а я лег спать. День был насыщенный и суматошный. Настроение у меня было хорошее. Надо будет завтра встать пораньше, чтобы успеть позвонить Елене Николаевне до того, когда она уйдет на работу. 17 июня, 1974 год, Москва, Новогореево. Понедельник, день тяжелый. Кто впервые так сказал? Версий на эту тему много разных есть. Самый замысловатый вариант этой фразы некоторые относят к Библии, там, где описано про сотворение мира. Там каждый день после завершения своих дел Бог говорил, что это хорошо, и только в один из дней он не сказал этой фразы. Говорят, что это был как раз понедельник. Еще я слышал легенду про крещение Руси. Владимир сразу понял, что многие из тех язычников, кого он окрестил, сделали это лишь бы их не наказали, а на воскресные службы забили болт и вместо воскресной молитвы бухали по-черному. Вот он и приказал, чтобы специально обученные люди переписывали всех, кто приходил на воскресную службу, а прогульщиков в понедельник пороли нещадно. Так что день понедельника для многих был истинно тяжелым. Но скорее всего, эта фраза пошла от тех, кто все выходные бухал, как не в себя, а с утра в понедельник ему надо было с больной головой тащиться на работу или на учебу. Мне же встать рано поутру в понедельник не представлялось трудным. И день впереди ждал меня хороший. Я в это очень стараюсь верить. Леха еще спал, а тетя Наташа уже проснулась. Она, птичка ранняя, телефон у нас в квартире был. Наверняка это через контору провели, поскольку получить номер телефона в эти времена не у всех получалось. Но нам надо, мы крутые. Интересно, я не очень рано звоню, 7:30 утра. Все нормальные советские люди в это время уже проснулись и собираются на работу. А некоторые уже и ушли из дома. Кажется, пионерская зорька по радио была в 7:40. И я уже не спал к тому времени, когда в школу ходил. Я крутил телефонный диск, набирая нужный номер. Старался не торопиться, ошибиться несложно. Не довел палец до конца и все. Попал не туда. Обычное дело для дисковых телефонов. Помнится, еще и анекдот был такой. Вряд ли его бы поняли дети гаджетов из нашего будущего. Алло, это номер 444, 44, 44. Позвоните, пожалуйста, в скорую. А то у меня палец в телефонном диске застрял. Долгие гудки вызова. Никто не подходит. Наконец противный женский голос на том конце провода недовольно говорит. Алло, Елену Николаевну позовите, пожалуйста. Нет ее. Тогда Аню можно? Мой голос падает в никуда, так как на том конце уже бросили трубку. Что поделать, коммуналка. Не всегда соседи рады, когда с утра пораньше названивают какие-то идиоты. Если Лены дома нет, значит она уже ушла на работу, а Анюта может еще спать. Лето на дворе, в школу не надо, а идти гулять с гипсом на руке с утра пораньше не слишком-то и добрая идея. А, все равно, соберусь и поеду в гости. Адрес есть, найду как-нибудь. Ее маме мы сможем и из дома позвонить, чтобы отпроситься. Решено, еду. Леха уже проснулся. Во время завтрака я спросил у него: поедешь со мной? Че я там забыл, только мешаться вам буду. Гуляйте, молодежь, денег оставь, в комнате лежат. А ты чего хотел купить? Пойду, съезжу с теть Наташей на рынок. Я возьму рублей 20. Леха, ты можешь взять сколько надо, это же наши общие деньги. Я знаю, но как-то так получилось, что ты типа тут старший. Да какая разница, давай ты будешь старшим. Не, нафиг, нафиг, чистые погоны, чистая совесть. Рули сам, а я ежели чего всегда поддержу. Ты же знаешь, я за любой кипиш, кроме голодовки. Тогда возьми 4 четвертных. Зачем так много-то? Чтобы разменять. Раз ты с тетей будешь, то тебе на них все, что надо, продадут и сдачу дадут. Сдачу в карман. А у следующего торговца снова четвертным расплатишься. Нафига такие заморочки? Леша, мы с тобой еще малолетки пока. А тут четвертной, это большие деньги. Могут возникнуть рамсы. Типа, мальчик, а откуда ты взял такие деньги? Ты их украл? Так что пока есть такая возможность, надо наменять помельче. С червонцами уже проще будет. Нам еще на юг ехать, а там деньги летят в разные стороны, как шелуха от семечек. Ясно. Тогда я возьму побольше. Не надо привлекать лишнего внимания. Я же вчера Васину отдал его долю. Да, ну, и чего он сказал? Все нормально. И баксы взял, и треть от рублевой прибыли. Так что он теперь с нами в доле. Ты ему веришь? Я же тебе говорил, что верю только тебе. Ладно, я побежал. А может с нами? Тетя Наташа тут знает, на какой троллейбус тут надо сесть, чтобы доехать. Возьму такси. Пару рублей не жалко. Ну, смотри. Оделся я в этот день по-пижонски. Новые джинсовые бермуды, белая футболка, рюкзачок на плечо и вперед. Помимо мелких денег я прихватил с собой пару четвертаков. Вдруг получится разменять? Ключей от квартиры с собой у меня не было. Думаю, что к тому времени, как я вернусь, кто-то уже будет дома. Такси я поймал сразу. Сегодня у меня даже не спрашивали, есть ли у меня деньги. Кажется, мой сегодняшний внешний вид говорил сам за себя. Адрес я назвал сразу. Чкалова, 52. У молодого парня за рулем довольно-таки обшарпанной «Волги» был немного задумчивый вид. Это на Садовом кольце, в районе Таганки. Дом подскажешь где? Я там сам еще не был ни разу. Сказали, что если ехать от Курского в сторону Таганской на внутренней стороне кольца, если чего, найдем. Поехали. Парень пытался всю дорогу болтать, но я не поддерживал беседу. Отвечал междометиями, но ему, похоже, и этого хватало. 17 июня, 1974 год, Москва, улица Чкалова. Я вышел на Ульяновской улице, которая в будущем снова станет называться Николаемской, поскольку именно так она называлась в прошлом. Ладно, лучше прогуляюсь пешком, так и дом проще найти, да и проветриться не мешало. Меня вообще-то в машине обычно не укачивает. В будущем мог и двое суток за рулем провести, но сегодня, видимо, не мой день. Парень водил машину явно недавно. Движение в стиле тормоз-газ и бензиновая вонь в салоне мне так по мозгам дала, что я был как пьяный. Надо продышаться. Я выпил газировки с сиропом из автомата за 3 копейки, а после налил себе за копейку простой газированной и слегка как мог умылся. Вроде, полегчало. Дом я нашел быстро на углу Садового и Набережной. Мог бы и сразу догадаться из-за дроби в номере. Подъезды со двора. Нашел нужный по номерам квартир на табличке. На лифте подниматься не стал, чтобы не ошибиться этажом. Хрен его знает, на каком расположена нужная квартира. Дом старый, не то, что хрущевка, в которой все просто. Тут планировка какая-то непонятная. На одном этаже 2 квартиры, а на другом 3. Ничего, ноги молодые, и без лифта обойдусь. Нужная квартира нашлась на 5 этаже. Глазка на дверях нет. Зато табличка рядом со звонком была очень информативной. Самсоновы, 3 звонка. Табличка типа бронзовая или латунная, но точно не алюминий. Алюминий белый, латунь желтая, бронза желто-красная, а тут что-то среднее, как из красного золота. Так, Самсоновы мне не нужны. Мне нужна Аня, которая так же, как и ее мама, носит фамилию Скалик. Такой фамилии на табличке нет. Значит, чтобы позвонить Ане, надо сколько раз нажать? 1 или 2? Я сверился с адресом, который у меня записан на бумажке. Квартира та же, все правильно, и дом тот же. Другого дома тут нет с таким номером. Тем более, что я еще и у старичка во дворе спросил. Он мне все подробно рассказал. Ладно, начнем проверять мою теорию. Я нажимаю на кнопку и длинно звоню 1 раз, а потом начинаю ждать ответной реакции. А реакции-то и нет никакой. Вот беда, огорчение. Тут что-то не так. На звонок по телефону мне кто-то отвечал? Отвечал. В дверь я позвонил 1 раз? Позвонил. 3 звонка, это к Самсоновым. Тогда мне ничего не остается, как позвонить 2 раза. Что я и делаю, в общем-то. А чтобы тем, кому эти звонки предназначены, было лучше меня слышно, я снова делаю звонки длинными. Итого у меня получается 2 длинных звонка. Стою, слушаю и медленно офигеваю, потому что за дверью царит полная тишина. Никто не торопится открыть дверь или хотя бы в голосовом режиме поинтересоваться, кого это там черт принес. В подъезде внизу послышался шум. Кто-то хлопнул дверью лифта, а потом заворчали невидимые моторы, и кабина стала медленно подниматься. И что мне делать дальше? Сейчас кто-нибудь приедет на этот этаж, и начнется. Мальчик, а что ты тут делаешь? Сглазил, блин. Лифт остановился на 5 этаже. Сейчас откроются двери. Я протянул руку к звонку, чтобы нажать на кнопку 3 раза, но мое действие было прервано знакомым мне голосом.